алкоголя посвящается алкоголь принесет тебе и твоим близким боль. Сегодня ты номер один, завтра будешь ноль. Хочешь упасть ниже плинтуса, скажу тебе пароль. Алкоголь. Неважно в каком виде и в каких количествах, алкоголь по всему миру убивает человечество. Неважно название или сколько градусов, алкоголь это 100 грамм проклятий и ни капли радости. Не спорю, алкоголь дает расслабиться, забыть обо всем, и это многим нравится. О последствиях думать никому не хочется, но они есть, и потом их расхлебывать приходится. Для одних это доходный бизнес, для других банкротство и кризис. Одним реклама алкоголя принесла доходы, а постоянным покупателям пропитые годы. Реклама красива, но суровая реальность, где душевная компания и абсолютно якость. Не мира во всем мире, точно, что во всем мире стоит на столе почти в каждой квартире. И наш народ как никакой другой привык с головой уходить в запой, и с этой чумой никто не борется. Алкоголь – это раковая опухоль нашего общества. Алкоголь принесет тебе и твоим близким боль. Сегодня ты номер один, завтра будешь ноль. Хочешь упасть ниже плинтуса, скажу тебе пароль. Алкоголь. Алкоголь принесет тебе и твоим близким боль. Сегодня ты номер один, завтра будешь ноль. Хочешь упасть ниже плинтуса, скажу тебе пароль. Алкоголь. Я помню, как в детстве нам говорила мать: ложитесь спать, лучше сегодня у вашего папы. Снова получка, я помню слезы младшего брата и крики: папа, не надо. Когда отец хватался за нож после очередной зарплаты. Правда, он не мог это вспомнить, а я не могу забыть. И только Бог дал мне силы его за это простить. Да что говорить, если спросить, кого коснулось это горе. Подними свою руку, я знаю, рук будет море. Говорят, нужна водка для душевной беседы. Окей, недавно с ножом в спине нашли моего соседа. Два старых друга вечером пили, чего-то не поделили. А на утро одного посадили, другого похоронили. В их семьях произошла величайшая драма, а по телевизорам шла все та же реклама. Не мира мягкого, благо в Смирнов, как будто надгробные плиты среди могильных холмов. Сегодня лед за разбавленный спирт в разные склянки. Льются грязные деньги, швейцарские банки, льются слезы рекой из-за всех этих дел. Но мы с тобой можем остановить беспредел. Алкоголь принесет тебе и твоим близким боль. Сегодня ты номер один, завтра будешь ноль. Хочешь упасть ниже плинтуса, скажу тебе пароль. Алкоголь. Алкоголь принесет тебе и твоим близким боль. Сегодня ты номер один, завтра будешь ноль. Хочешь упасть ниже плинтуса, скажу тебе пароль. Алкоголь. Алкоголь это не болезнь, а рабство. Это когда предлагают и трудно отказаться. Когда твоя воля подчинена алкоголю. Когда говоришь: ничего не могу поделать с собой. А начиналось все так: пойдем заедем по пиву. Да нет, братан, не будем заливать сливу. Как говорят, пей, но не упивайся. Хорошая наживка, и ты на нее попался. Помню человека, я знал его в детстве. Обычный алкаш, который жил по соседству. Но он таким не родился, он таким стал. А кем он был раньше? Я был в шоке, когда узнал. Успешный футболист, высшее образование, деньги, друзья, авторитет и признание. Но так как малая закваска квасит все тесто, так и алкоголь в его жизни занял первое место. Успешный старт и печальный финал. Его нашли в кафе мертвым, где он всю ночь бухал. Не смотри на то, как вино искрится в бокале. Впоследствии, как ядовитая змея, ужалит. Алкоголь принесет тебе и твоим близким боль. Сегодня ты номер один, завтра будешь ноль. Хочешь упасть ниже плинтуса, скажу тебе пароль. Алкоголь. Алкоголь принесет тебе и твоим близким боль. Сегодня ты номер один, завтра будешь ноль. Хочешь упасть ниже плинтуса, скажу тебе пароль. Алкоголь.